а такое на себе не потаскаешь, не столько даже из-за веса, те же фибромышцы в помощь. Просто габариты и инерция будут таковы, что получится слабомобильный пулеуловитель. Есть алхимические артефакты и импланты, но они далеко не мгновенные, действуют именно на тело через эфир, ну и побочки действия, не покачивание на ногах. Да и не удержали бы они артиллерийский обстрел крупнокалиберной артиллерией. А значит, с точки зрения всех, защищался я даром. Вот только ментализм, ну мягко говоря, не слишком для этого предназначен. Вскрыть мозги, да просто оглушить противника. Воздействовать на сложные механизмы типа компьютеров, да. А вот удерживать снаряды и взрывную волну, можно. Только я получаюсь, с точки зрения наблюдателей, просто невообразимо сильный одаренный. Тренировался много, ответил я. А вот сейчас выпить бы, и начистить какую-нибудь наглую аристократическую рожу. Уставились на меня окружающие аристократические рожи, на первый взгляд, не слишком наглые. Развлекаюсь я так, интимно понизил я голос. И понятно, что не ваши, господа, а это было частью 2 моего плана побыстрее свалить с Сахалина. Продемонстрированное мной наверняка привлечет военных, и меня наверняка будут пытаться завербовать. Отчего я отобьюсь? Но время, силы, нервы, да и испорченные отношения с империей в целом, по крайней мере, такое возможно. Соответственно, мне нужно сделать так, чтобы от меня постарались избавиться как можно быстрее. Да, сильный одаренный, да, герой и прочая хренотень, но агрессивный, трудноуправляемый, конфликтный. От такого подчиненного будут отбиваться, а не вербовать. И тот же поединок с князем, почти на «и», собственно, был первой ласточкой в формировании подобного образа. Это создаст среди аристократов очень неважную репутацию. Но об этом я думал, прикидывал, и даже нагрузил эксимоделированием. И выходило, что меня просто начнут воспринимать как опасного зверя, ну большинство аристократов, что в целом, благоприятнее для ведения дел, чем вариант помоечный корпорат, или враг империи. По крайней мере, для корпораций и владельцев серьезных производств такая репутация пойдет в плюс. Слушавшие меня задумались, катер плыл и тут затрясся. Капитан заполошно метнулся в рубку, народ стал оглядываться. И тут из воды выскочила бочка. Не бочка, конечно, а вполне себе летательный аппарат. Правда, совершенно дурацкий, как я успел определить в трансе. Идея-то вроде и привлекательная, сделать универсальный боевой аппарат, а исполнение как с килифом. Даже хуже, то есть килиф, даже в базовой комплектации, достаточно неплохой диверсионный костюм, более чем неплохой, правда, модульные обвесы для превращения его в штурмовой и артиллерийский, ну, фигня, в общем, дорого и не слишком эффективно, и бочонок, выскочивший из волн, был, в общем-то, из той же категории, подводный, наземный, воздушный, универсальный, с одним пилотом, чертовски мощной броней, и с 4 дорогущими ракетами, и все, больше вооружения, кроме тарана у бочонка, сейчас совершавшего боевой разворот, не было, нет, тот же десантный катер этот бочонок потопить вполне мог, вот только при цене механизированного доспеха уступал ему во всем, ну а всякая страшная чеканка и страшная раскраска только добавляла нелепости этому творению, ну, наверное, все-таки восходников, хотя могли и островитян заказать, тем совершенно наплевать на функциональность создаваемого, если есть чертеж и деньги. А психическое здоровье джентльмена с деньгами не должно волновать других джентльменов. Впрочем, все эти отвлеченные рассуждения, хорошо, но нас эта нефункциональная поделка вполне может потопить. И делает разворот как раз для этого, то ли экономя ракеты, рассчитывая на воздушный таран, раз уж подводный не дал толкового результата. Хотя, судя по крикам капитана и команды, течь в нашем катере образовалась, и сейчас они с ней воюют. На катере застрочили пулеметы, к ним присоединились бойцы хоругви. Бессмысленно, как понятно, лютая, сложнопробиваемая броня была одним из немногих достоинств бочонка. А вот то, что капитан начал маневр уклонения, хреново, мне помешает. Стопорите машину, гаркнул я динамиком доспеха. На потопит, какого? Заткнитесь и делайте, а то до воды не доживете. Похоже, прониклись. Корабль замер, а бочонок набирал высоту, очевидно рассчитывая с ускорением, в падении прошибить наш катер. А мне того и надо. Проблема в том, что средств ПВО у меня толком не осталось. Сферы закончились, разгонник сгорел. И в запасе оставались только жутко дорогие, неуправляемые ракетки с алхимическим термитом. точнее, всего одна с собой, и промазать ей мне нельзя, потому что потонем же к чертям. Вы издеваетесь, Харунжий, даже не крикнул, а обреченно просипел высунувшийся капитан, смотря на то, как я достал барабанный обрез. Мехов, вы даже не попадете. Заткнитесь, будьте любезны, господа, процедил я, ловя момент, и поймал. Бочонок еще выцеливал под обстрелом пулеметов тараном катер. От пуль его слегка покачивало. Ну и задержка стала его концом. Я все-таки попал, и термитная ракета засияла маленьким солнцем на обшивке. Взрыва не произошло. Движитель этого чуда техники не взрывался. Ну а ракеты, похоже, бочонок уже потратил. Ну и под радостные вопли, с облаком пара, рухнул в воду в 5 метров от корабля. Полный ход, начал было отдавать распоряжение капитан. «Стоять!» — рявкнул я, подойдя к борту, и напоказ маньячно вглядываясь в покачивающийся на волнах бочонок, медленно тонущий. «Зачем?» «Желаю полюбоваться его агонией!» «Ха-ха-ха!» — постарался воспроизвести я психопатический смех. «И не советую мне мешать!» Через 5 минут бочонок затонул, а катер продолжил путь. Взгляды, искоса бросаемые на меня, должны бы были раздражать, но на деле радовали. Все шло по плану, и доклады начальству будут такими, что от меня сами захотят избавиться. И капитан, бросающий на меня опасливые взгляды, но бодро строчащий что-то текстом, меня только радовал. Я обедничал, само собой, на психованного меня. Вот только дело в том, что я был очень аккуратен в формулировках. Тон, громкость, выражение. Но вот в измене или нарушении устава меня не обвинить, даже если кто-то сподобится. Да и записи моих слов есть. Если у кого-то разыграется излишне буйное воображение, доплыли до пристани, где нас встречал ротмистр и десяток спецназа, в тяжелой боевой броне, знаками военной жандармерии. Ну-ну, с широкой улыбкой, вместе со всеми, спустился я на пристань. Задание выполнено, ротмистр. Рявкнул я с улыбкой в толстую физиономию, отчего задергался как сам толстяк, так и жандармы. Это хорошо, Мехов. Только почему задержался катер? Я попросил капитана дать мне полюбоваться тем, как мучительно тонет враг, сиял улыбкой я. Это, попросил, ага, а зачем? Мне это доставляет удовольствие, ротмистр. Мучение, запах раскаленного металла, маленькая слабость, вполне позволительная, не находите? Н нахожу, ожидаю ваш рапорт по заданию, Мехов. И ваши, господа, выдал ротмистр и свалил. А я с хоругвью направился в наше расположение. И Скоробогатов по дороге спросил, зачем, граф, может, мне это надо, барон, ухмыльнулся я. А может, я и вправду, бешеный маньяк, просто маскируюсь. В ответ на это Скоробогатов отшел, недоверчиво покачивая головой. Впрочем, его сомнения мне не смогут повредить. Принимающие решения будут ориентироваться на записи, доклад ротмистра. Добрались до нашей казармы, я народ распустил и даже похвалил. Будем честны, мне они не мешали, даже помогли. А я пойду писать рапорты, довольно потер я руки. Вроде же рапорт, ротмистр и без моего рапорта узнает много нового. Впрочем, напишу. Но главное, ваш сослуживец, оскалился я. Этот, потеряшка Мечников, он самый, господа. У нас сегодня была важнейшая боевая операция. Подвиг, не побоюсь этого слова. И где боец Харугви, на которого мы все уповали? С этими словами я и вправду направился строчить рапорты. И, если на чистоту, получал, ну возможно, несколько мелочное, но все же удовольствие, расписывая отсутствие папаши. Честно говоря, даже появилось желание не прибить, а заставить Мечниковых. Впрочем, это не только мелочно, остановил я сам себя. Это банально, нерационально и в перспективе опасно. Пока я тут, похоже, пристукнуть папашу я не смогу, и времени немного, и искать его надо, а главное, я сам оказываюсь под пристальным вниманием, ненужный риск, так что вариант законопатить папашу на каторгу за дезертирство, мне скорее нравится, но потом тратить силы и время на Мечниковых, нет, мне явно будет не до того, и вот, пишу я рапорты, как ко мне стук, и на пороге, посыльный, армейский, все по форме, господин Харунжий, Исаул Митин посылает вам запрос, отрапортовал он. Давай, посмотрю, хмыкнул я. Вот не слышал ни про каких Митиных, впрочем, сейчас видно будет, вскрывая конверт, рассуждал я. А вообще, в дворянском ополчении довольно забавно с субординацией. Подозреваю, дань традициям. Система вассал моего вассала, не мой вассал в действии. То есть я вот, например, Харунжий, у меня дюжина бойцов, но на мой приказ любой боец другой хоругви может меня послать, так же и я с Есаулами, теоретически, звание выше моего, а на практике, не наплевать мне только на непосредственно назначенного ротмистром начальника, вот ротмистр, да, начальник в чисто армейском смысле, ну и выходит, что я могу, не нарушая устава, посылать в жопу, да в общем-то, любого, даже подальше могу. Тут уже возникает вопрос дуэлей, но никак не субординации устава. Под эти мысли открыл послание и фыркнул. «Мне велено дождаться бумаги от вас, господин Харунжий», — заметил посыльный. «Долго тебе ждать придется», — хмыкнул я, но ответ будет. Размашисто, большими буквами, поверх послания, написал. «Хрен вам, Есаул, а не этот дезертир. Пусть служит. Граф М. Мехов, Харунжий». Ну и протянул бумажку посланнику. Тот щелкнул каблуками и утопал. Ну а послание содержало запросы о переводе барона А. Мачникова в одну из подчиненных Есаулу хоругви. Да сейчас, я за эту свадьбу из папаши все жилы потяну. А если повезет, так и на каторгу отправлю. Хотя вряд ли. По моим оценкам мне в декастре осталось дней 5. Причем, если повезет, то без боев. Хоть подумаю спокойно, распланирую. Хотя бы в схемах прикину некоторые детали космолета. Впрочем, вряд ли мне выпадет такое счастье. Но на сроки это не повлияет. Если через 3 дня не начнут процедуру демобилизации, так уж и быть, наград требовать не буду, то я начну процедуру плюрализации. Ну и, с вероятностью 99%, из Новгорода местным затейникам придет такой нагоняй, что как бы мне от пинков, которыми меня будут выставлять с базы, не пришлось уворачиваться. Закрытый аристократический клуб «Сад отдохновения», Владивосток, Алексей Мечников. Алексей сидел напротив привлекательной девицы и говорил. Просто говорил, рассказывал про жизнь, про свои заботы и беды. Девица же поддакивала, сочувственно кивала. Происходило это в небольшой комнатке со столом с закусками, которое никто не принял бы за ольков. Впрочем, таковым это помещение и не являлось. Это было именно место для перекуса, и беседы, или исповеди, или психологической рекреации. Можно придумать много названий, но для Алексея данное, весьма недешевая услуга закрытого аристократического клуба была самой востребованной. Посидеть и просто выговориться. Как подозревал Алексей, не он один пользовался именно этой услугой, оставляя в новгородском филиале сада отдохновения немалые деньги. Шлюх найти было небольшой проблемой, да и Елена, в целом, его устраивала, так что потребностей в поисках приключений особо и не было. Но вот поговорить и пожаловаться на жизнь, сбросить накопившееся на душе, с этим у аристократов были серьезные проблемы, начиная с того, что показаться слабым, невместно, особенно в семье, и заканчивая тем, что такого исповедника в большинстве случаев надлежало убить после исповеди, или умереть самому, а то и подвести род. Но основатели и совладельцы сада отдохновения, элитарного клуба по всей империи, знали, что нужно клиентам. Ну и было это заведение действительно очень серьезным, ценящим свою репутацию. По слухам, в совладельцах сада даже значился кто-то императорской фамилии. Впрочем, это были слухи. Но вот то, что девушка напротив него, как минимум дворянка, с образованием, Алексей знал точно. Как и то, что после беседы она примет алхимическое снадобье, проспит несколько часов, и все услышанное ее забудется навек. Это сад гарантировал, как и отсутствие слежки и прослушки, и не верили в это только неизлечимо больные параноики. Репутация этого заведения не имела ни пятна, и первая же из них станет концом сада. Впрочем, в заведении прилагались и другие услуги, высококлассного борделя для людей с изысканными и утонченными вкусами. Но данный раздел услуг Алексея не интересовал, найти девку никогда не было проблемой, а отдавать за ее услуги целое состояние просто глупо. Хотя среди непосвященных, конечно, сад был известен именно как элитный бордель. Впрочем, черт бы с ними, с идиотами. «Вот такая ситуация, милая», — хмыкнул Алексей, заканчивая разговор. «Я вас понимаю», — закивала девица. «Дети, такие проблемы, а конфликт отцов и детей, не понимаешь», — хмыкнул Алексей. «Впрочем, это не важно. Прощай, прощайте, уважаемый гость». Впрочем, девицу Алексей уже не слушал. На душе у него полегчало, так что он подошел к стойке, провел через картоприемник карты и направился к выходу. «Ваше благородие, извольте задержаться буквально на минуту», как из воздуха возник здоровенный детина, в скромном, но прекрасно построенном смокинге. Зверским его лицо не было, оружие на нем, также, но было понятно, что этот детина был из службы безопасности сада. С такими Алексей еще не сталкивался, но понял с первого взгляда, и с некоторым раздражением поинтересовался, что тебе, любезный, соблаговолите оплатить услуги сада отдохновения, ваше благородие, а что я только что по-твоему сделал, любезный, ядовито уточнил Алексей, не могу знать, но транзакция не была проведена, бред какой-то, сейчас разберемся, нахмурился Алексей, возвращаясь к терминалу, провел картой еще раз, получив покачивание головы оператора, возмутился, извлек несколько карт, тайных, родовых, на каждой из которых точно было гораздо больше денег, чем требовалось за услуги девицы, и каждый раз, покачивание головой, это было уже не просто раздражающе, это были проблемы, по крайней мере могло стать началом их, и Алексей, просто не обращая внимания на окружающих, достал терминал и получил доступ к надписи, счет арестован, и так на всех его картах, без объяснений, мазнув невидящим взглядом по каким-то вроде бы знакомым, реально было не до них, Алексей набрал номер управляющего своим счетом, распоряжение канцелярии имперского благочиния, ваше благородие, был ему ответ на вопрос, какого хера, на каком основании, подозрение в дезертирстве, ваше благородие, большими данными банк не располагает, но я бы вам порекомендовал связаться с представителями канцелярии, чтобы разобраться с этим прискорбным, явно ошибочным, нахер, буркнул Алексей, бросая трубку. Уже затихшие было ненависть и бешенство, в адрес Марка, вспыхнули с новой силой. Однако Алексей, пусть с трудом, но подавил эмоции. Возникла проблема, которую надо решать, причем быстро. Елена нет, не вариант, перевести средства, не столь уж большие, супруга сможет. Но сейчас, в заведении сад отдохновения, просто некуда. Переведенные средства также окажутся под арестом, а перевести в сад отдохновения деньги напрямую, точно нет. Елена была из тех, кто считал данное заведение элитным борделем, а их отношения, пусть и не подразумевали безусловной верности, но про интриги благоневерного Елена не должна была знать, и за оплату борделя, скажем так, ближайший год после такого Алексей бы предпочел не появляться дома, а еще лучше, до такого не доводить, приятели и знакомые. Скажем так, в скромности последних Алексей сомневался, да и самого его желание одолжиться раздражало, а значит, проблемы с банком, решаемые, но не здесь же, царственно бросил он, возьмите, с этими словами он бросил на стойку драгоценные, с бриллиантами, изысканные часы, они стоят в десятки раз больше оказанных услуг, с этими словами он направился к выходу, ваше благородие, соблаговолите задержаться, послышалось ему в спину с угрозой, какого дьявола вам еще надо, уже в гневе обернулся Алексей, у нас, ваше благородие, не ломбард, ваши часы могут стоить хоть в 1000 раз дороже, саду отдохновения это не интересно, прошу вас рассчитаться и забрать ваше имущество, с трудом подавив рвущийся мат, Алексей задумался на секунду, как постоянный член клуба я прошу отсрочки расчета, если мне не изменяет память, это мое право, безусловно, ваше благородие, вы уверен, да, рявкнул Алексей, покидая казавшееся ему очень гостеприимным заведением, ноги моей в этом вертепе не будет, злобно сплюнул он на землю, и задумчиво пошел по улице, этот щенок перешел все границы, и вопрос с ним надо решать, вот только как, первый его звонок был князю Оглы, который очень сухо сообщил ему, что разговор ему неприятен, с первых звуков. Озадаченный Алексей набрал еще несколько знакомых. «Послушай, Геннадий», сразу после приветствия перешел к делу Алексей. «Ты, помнится, рассказывал, что твой племянник готов решать сложные ситуации за неплохое вознаграждение». Бритер он, Мечников, хмыкнул бас в трубку. «Правда, на убийство не пойдет, хотя дар, страсть какой сильный. Пусть так», поморщился Алексей. «Мне нужны его услуги. Ну так подъезжай ко мне». «Где это, знаешь, нищеброд, бы-бы-бы», заржал очень похожий на бандита Виконт Разин. «Еще пары минут не прошло», кисло вздохнул Алексей, «а уже все знают», ликовал Разин. «Ладно, херня все это, подъезжай, потолкуем». Отправив очередной рапорт, я с легким сердцем занялся техникой. В идеальном случае, конечно, она мне не понадобится, но этот идеальный случай как-то не слишком вероятен. Скорее всего, до момента, как я вернусь, будет минимум одна операция, не говоря о том, что, возможно, меня ждет дуэль, да с тем же посланным мной Исаулом, защитничком папаши, да и роль надо отыгрывать, и, заодно, посмотрел доступные мне сводки и задумался. С одной стороны, новости неплохие. Имперская авиация пролетела огненным смерчем над Сахалином, нанеся значительный урон восходникам. Хороша эта новость, как понятно, тем, что без сети наблюдения, черта с два бы этот налет был столь эффективен. А вот параноистые мысли у меня появились на тему того, что восходники славились своей мстительностью. И, в отличие от несомненно кропающих победные реляции генералов, я понимал, то, что у кланов на Сахалине нет авиации, не гарантия отсутствия ответного удара, а значит, повозился, потратил ощутимый кусок дорогущего материала, но засыпал спокойным. Эффект отклонения объектов был протестирован и отработан, и, при нужде, прикроет казарму. Разбудившая меня беготня и суета подтвердила, что моя паранойя мудра. Время от времени по стенам пробегала дрожь, а Харукф пыталась влезть в штаны и всячески паниковала. «Тревога?» – буркнул я с кровати. «Да, Мехов, эвакуация. Спать идите, блин. Бомбардировка с моря. Понятно, что не с воздуха. Достали. Всем спать, мешать мне очень не рекомендую. Как и уходить из казармы, опять засыпая», – буркнул я. Собственно, именно понимание того, откуда восходники смогут нанести ответный удар, и позволило мне спокойно спать. Самое смешное, что в убежище было бы опаснее, чем в нашей казарме, которая, на минуточку, тоже под землей, а площадь базы Декастри огромна. В общем, засыпал я спокойно, и не зря, проснулись мы на этом свете, причем в целой казарме. Правда, мне на терминал пришло сообщение об общем построении, причем срочно, даже доспех не успел надеть. Впрочем, я и без него не беззащитен. Поднялись на поверхность, где была натуральная толпа. Впрочем, общий сбор был условно. Вольно определяющиеся были разбиты по ротам, а ротмистры парили, в смысле рассказывали о происшествии. Впрочем, на эти пропагандистские высказывания мало кто обращал внимание. Господа аристократы переговаривались и ужасались, как неудобно было в убежище, а мои хвастались. Впрочем, и черт бы с ним. Ротмистр Бабушкин. Вдруг раздался звонкий такой голос. Прошу направить Харунжева Мехова под трибунал. И на каком кхе-кхе основании, Есаул, немного удивился ротмистр, прекратив страшные сказки про восходников и добрые, про империю, подверг подчиненных смертельной угрозе, выдал этот тип. Это кто это там такой возомнил себя бессмертным, заинтересовался я, подключая командирский канал. ХММ, Есаул Разин, не знаю такого, и ведь болван такой, устава дворянского ополчения не знает. Трибунал мне грозил бы в том случае, если бы мой приказ повлек жертвы. Тогда, да, ну и в линейной части, за неисполнение приказа, прилетело бы, само собой. Правда, там без жертв тоже был бы не трибунал, а какое-нибудь отдрайвание сортиров или пение гимна империи, стоя на горохе, раз это к 40. Ну что-то такое. Ротмистр, призовите к порядку этого возмутительного хама, повысил голос я. Вы так спокойно, усыпляюще вещали, до его глупых криков. Да как ты смеешь, повысил голос этот Разин. Нет, как ты, потерявший два состава хоругви, разевать свою поганую пасть с такими претензиями, рявкнул я, повысив голос, а паренек-то аж почернел мордой. Так, а кто ты у нас такой-то? Ты, Мехов, договоришься до родовой вражды, и прибудешь на пепелище. Гы-гы-гы. На показ и начав отыгрывать роль, заржал я. Ты настолько глуп, что даже не понимаешь, кто такой дворянин империи. Реально, из деревни какой-то. У меня нет рода, и не может быть. А вот твой, на последнем я маньячно оскалился. Что ты говорил про вражду, дуэль? Аж побледнел Разин. Сподобился, презрительно бросил я. Но тут ротмистр пришел в себя. Смерть на дуэли повлечет за собой трибунал. Господа, не угодно примириться? Мне и с этим, уточнил я. Ну пусть поумолит о пощаде, я подумаю. Нет, настаиваю на переговорах перед дуэлью. Повод мне видится пустым, а оскорбления, сделанными сгоряча. А мне казалось, у вас неплохое зрение, не слишком тихо сообщил я. Впрочем, в данном случае ротмистр был в своем праве. А этот Есаул, угробивший кучу подчиненных и прущий, как танк, был бритером, судя по количеству дуэлей в ополчении. Похоже, подарок от папаши вполне своевременный, нужно отметить, работающий мне на руку. Я шлю рапорты, прав и получаю удовольствие. Он пытается мне гадить и помогает. Есть в этом некая вселенская справедливость, мысленно хмыкнул я, пока Разин пытался меня оскорбить. Совершенно безуспешно, я его не слушал. Ну и оскорбить может тот, к кого ты считаешь достаточно достойным, к каким этот тип не относился. Нет, эмоций я его считать не могу. Обвешан артефактами, как новогодняя елка. Явно готовился к поединку с менталистом. Но он сильный, реально сильный одаренный. Изувечивший без смерти немало дворян за пару месяцев в ополчении, а это реальный показатель силы. И добыча для меня. Электрокинетик, широко улыбнулся я. Да ты настолько ничтожен, что твой отец желает избавиться от тебя. Завизжал Разин, увидев мою улыбку. Угу, покивал я, улыбаясь еще шире. Ротмистр этот иссяк, можно я его уже раздавлю, и пойду пить кофе? Не успел с утра, посетовал я. Возражений ротмистр не нашел, несколько одаренных щитовиков закрыли пятачок земли, и мы начали дуэль, довольно неприятную для меня, в начале. Дело в том, что этот электрокинетик пытался насадить меня на шпагу, а его дар давал реальные, физические бонусы, к скорости, к силе. Но я впал в транс менталиста и с ленивым выражением на лице, не двигаясь с места, парировал все удары. Дело в том, что мой мундир, вместо подкладки, покрывал тонкий слой фибромышц, а ментализм и транс позволял управлять именно ими. Правда, была некоторая проблема, но с ней разберемся позже. А пока Разин выходил из себя, начинал беситься, искрить, и в конце концов ударил в меня мощной молнией, ударившей в золотую полусферу свечения, точнее поглощенной мной, но этого никто не понял. И дальше дуэль между сверхменталистом, отбивающим молнии могучего электрокинетика даром, выглядела так. Разин, отбросивший шпагу, скакал зайчиком, хреноча молниями, как взбесившийся генератор, а я, небрежно помахивая шпагой, а на самом деле, принимая разряды на нее, ходил за ним, пока Разин, сделав молниеносный, в прямом смысле рывок, подскочил ко мне, хватая меня за плечо и предплечье, руки со шпагой. Вот и все, радостно оскалился он мне, именно, не стал спорить я, и просто разрядил аккумуляторы костюмов, схватившие меня лапы, долбил меня молниями он меня долго, зарядил их отменно. Ну а выпуск накопленного, даже электрокинетику не понравится. Разина выгнула судорогой, на его руках забегали огоньки сгорающей одежды, и, через несколько секунд, он упал на землю, с практически обугленной кожей и мышцами рук. Самое забавное, что так я мог его даже убить. Трибунал не признает меня виновным, убился Разин сам, своей силой. Только, несмотря на мощный разряд, сильный электрокинетик от него не погиб, сипел, корчился, но был жив и почти в сознании, а я начал его легонько пинать с задумчивым видом, не удовольствия ради, а для отыгрыша образа. «Мехов, что вы делаете?» – возмутился ротмистр. «Дуэль с идиотом провожу, разве не видно?» – продолжил я размеренно пинать Разина. «Вы выиграли, ну еще чуть-чуть, Харунжий, вы вроде кофе хотели?» – зашел с другой стороны Бабушкин. «Ах да», – кивнул я, – «господа, честь имею», – сделал я общий поклон, направляясь в казарму, где забежал в свой кабинет и взвыл. «Больно-то как», — констатировал я, аккуратно снимая мундир. «И повезло, только растяжение и надрывы мышц», — разглядывал я свою многострадальную руку. Боль я притушил ментализмом, но досталось руке сильно. Фибромышцы, направляемые разумом, парировали удары, защищая мою жизнь. А вот рука к подобным нагрузкам ни черта не была готова. «Надо что-то с этим придумать», — задумался я, покрывая конечность алхимической регенерирующей мазью. Глава 4. Гостиница «Империал», Владивосток, Приморская губерния. Алексей сидел в компании уже третьей бутылки коньяка и целенаправленно надирался. Назвать иначе то состояние, в которое он себя вводил, просто не выходило. Хваленый племянник Разина, с блеском, треском и искрами разрядов собственного дара направился в госпиталь. При этом, он ведь действительно был мощнейшим электрокинетиком. И как этот щенок, сжульничал, точно. Но вот как, так и не найдя ответа на этот вопрос, Алексей опрокинул в горло граненый стакан коньяка, передернувшись. Проблема была не только не решена, но и усугублялась. Поверивший искренним заверениям Разина, Алексей поставил почти полмиллиона родовых денег, высланных Еленой, на победу бритера. И ведь не по глупости, Алексей чувствовал его силу, и такой простой способ приумножить капитал обернулся потерями. Вдобавок, найти реального профессионала, способного решить проблему бешеного щенка, становится все сложнее, и канцелярия еще это. И тут пригорюнившегося Алексея отвлек звонок. «Разин», — злобно оскалился Алексей, — «ну сейчас я ему, ты скотина, Мечников, да ты сдурел, Разин», — ответно рявкнул Алексей, ожидавший жалких оправданий. ты навешал мне лапши на уши. Нет, это ты обманул меня, Мечников. Мой племянник в госпитале, и не факт, что его восстановит. Слабый менталист, говоришь, скотина. Ну ничего, сквитаемся еще, урод, сообщил Алексей гудящей трубке. Махнул рукой и опрокинул в горло еще стакан. Положительно, сегодня стоило напиться. Я тренировался с хоругвью на полигоне. Правда, делал это не просто так. Для начала, после моих сияющих подвигов, мне пришлось чуть ли не клятвенно заверять подчиненных, что даром я пользоваться в их адрес не буду, а они в проявлениях не ограничены. Довольно забавно, что, впрочем, понимаемо, сверхмощный упырь, которого я отыгрывал, даже у меня вызывал умозрительные опасения, почему и выходил на диво убедительным. И смысл тренировки был не в повышении боевого потенциала хоругви. На него мне, если было и не наплевать, то, в рамках моих планов, эта боеспособность была нужна в течение 3-4 дней. Демобилизация будет, как понятно, не только у меня, но и у них. Впрочем, тот, кто захочет, может остаться, с повышением в звании и уже контрактной службой. Некоторые, кстати, скорее всего, так и сделают. Жалование, точнее, денежное довольствие дворянскому ополчению империя платила. И если мне эти копейки к черту не сдались, то многие из небольших родов и заштатных городов от такого заработка не откажутся. Но это будет сознательным выбором, ко мне не имеющим отношения, и повышать боевые кондиции будущих генералов за счет своего времени и сил я не собирался. Мне просто надо было протестировать некоторое оборудование, задумки, да и проверить, насколько эффективно я справился с обслуживанием доспеха, не имея станкового оборудования. И вот, уже разогревшаяся хоругвь с азартными криками гоняет меня по полигону, а я ограничиваюсь уходами и защитой, это я и тренировал, время от времени делая рывки и выписывая плюхи легкой тяжести, чтоб совсем не расслаблялись. И тут к полигону подходит сверкающий эполетами, аксельбантами, погонами и пуговицами на чреве офицер, армейский, в сопровождении пары порученцев, и помахивает рукой, явно желая пообщаться. Я было стал думать о гадостях, но по мере приближения успокоился. Интендантская служба. Хотя что этому капитану от меня понадобилось, он сейчас и скажет. «Приветствую, Харунжий», — небрежно кивнул интендант мне. «Вам сколько и каких, чего сколько и каких?» Немного удивился я. «Контейнеров и грузовозов, конечно», — аж возмутился интенданты. «Контейнеров с чем?» «Пустых, вы издеваетесь, Мехов, а вы не представились». Ловко отпарировал я безосновательные претензии. «И я и вправду не понимаю. Вы, так, я, капитан Смирнов, интендант, это, я понимаю, у вас на погонах написано», — отметил я. «Но что за пустые контейнеры, на кой они мне сдались, не понимаю. Вы устав дворянского ополчения вообще читали, Мехов?» — подпрыгнул этот тип. «Я его практически выучил. Тогда припомните, сделайте милость, раздел о боевых трофеях». Буквально закапал ядом Смирнов, а вот тут был упс, потому что в этот раздел устава я вообще не лез, посчитав, что от стандартного армейского он не отличается, а выяснилось, уже в трансе менталиста, проглядывая устав, что ни черта. Итак, линейные и не очень части гвардии в целом, армии, на часть трофеев претендовать могут, что и получают выплатами, после боев и операций, вдобавок к жалованию, хотя там и просто премии могут быть. Еще что-то такое. А вот у дворянского ополчения право трофея было аристократическим, исконным. Более того, интендантские службы, по уставу, должны были оказать содействие. То есть, например, захватывает хоругвь банк, ну как самый простой пример. И, вместо того чтобы, плюнув на все, подставляться под пули и набивать карманы деньгами, они ставят маячок, вызывают транспорт, который, когда боевая обстановка позволяет, прилетает, забирает ценности в контейнеры, и через час-другой они уже ждут хоругвь в расположении. Ну, по уставу выходит так, а судя по интенданту, это и по уставу, и на самом деле. Это я знаю, честно соврал я, вникший в этот занимательный момент за секунду транса. Не понимаю, какие контейнеры, откуда я должен знать сколько. Вы и должны, обвинительно уставился на меня Смирнов. Говорите, сколько контейнеров, каких размеров. «Я зарезервирую за вашей хоругвью». «Хммм», задумался я, довольно по-дурацки, как по мне, но в целом, понимаемо. «Три морских на хоругвь», ответил я, «а не многовато, в самый раз, если за декаду не используете все три, уменьшу до двух», пригрозил интендант и утопал, напугал, «через декаду меня тут не будет», хмыкнул я, Но вот то, что интендант узнает такие моменты, это не просто так, скорее всего, после мощного воздушного налета на Сахалин, и, кстати, бомбардировки Декастри. После этого начальство базы, по армейской традиции, нахлобучили по полной, гарантированно. Короче, после всех этих факторов начальство, потирая нахлобученное, стало готовиться к наступательной операции, а то могут и второй раз нахлобучить. Соответственно, интендантские службы в курсе и готовятся, распределяя свои ресурсы. И это интересно. Судя по уставу, можно вполне неплохо прибарахлиться, причем доставить прибарахленное, за казенный счет, вместо своего обитания. И просто ради того, чтобы посмотреть на физиономии армейских логистов и интендантов, прущих мою добычу в Нижний, стоит что-нибудь интересное сделать. Или забить. Харунжий, а зачем нам 3 контейнера? Мы же их. Вам, 1. Мне, 2. Просветил я. И окончательно решился. Техника у вас ходников интересная, алхимия, развитая, а на вооружении они не экономят. И затрофиться перед демобилизацией, дело совсем не лишнее. Внутренние покои, дворцовый замок, Эда, Хансю, империя восходящего солнца, Хиномика. В пустом, невысоком, скудно освещенном, но просторном зале сидели две фигуры. Мебели в зале не было, кроме нескольких подушек, две из которых фигуры использовали, расположившись со скрещенными ногами. Одна из фигур была облачена в бледно-оранжевый балахон и явно была старше второй, как возрастом, так и положением. Вторая же, одетая в бледно-зеленый балахон схожего кроя, чуть склонялась, как бы внимательно внимая оранжевый. В результате, Нихан получает от противостояния урусов и безумцев ощутимую выгоду. «И твой доклад, сын мой, об обострении на Карафута совсем меня не радует», произнесла фигура в оранжевом. «Но внук с Анцеликой, земли безумцев, стали частью владений потомков Аматерасу в тот же час, как безумцы отправились на Карафута. Но задача Хиномика, сын мой, не привести страну восходящего солнца к покорности, огнем и мечом. И учти это, когда я обрету имя, настанет твой черед. И внемли, безумцы закупают продовольствие и снаряжение, кормя верных сынов Нихана. Разработки корпораций проходят испытания не на полигонах, а на войне, что ценно. Да простит меня Микада, но даже у длинноносых варваров их корпораций, во власти их императоров, усмехнулась фигура. Это так, вот только технический гений сынов Нихана превосходит их многократно. И почему же? Вольности кланов, Хиномика, да, сын мой, враждуя между собой, даже посягая на устои Нихана, они находят решение лучше, чем зажатые в тисках императора корпорации Гайодзинов. Но, не везде так, где-то власть императора столь слаба, что он напоминает куклу на нитках, актера Бурнака, с дергающими его корпорациями. И это тоже дурно для империи. У нас же, освященных Санцеликий, все так, как должно быть. Потому войска у границ кланов состоят из чиновников, кивнул Микада. Когда урусы сметут безумцев в океан, а они это сделают, земли эти станут провинцией. Сами и добровольно, сын мой, одно дурно, слишком рано, еще год не помешал бы. Так может, Микада, направить им подмогу, и получить войну с урусами. Они огромны, неповоротливы как кума, сидят, едят мед, только дергая ногой, когда их отвлекают. Но что будет, если куму разозлить? Мы не выстоим, выстоим, с благословения Аматерасу. Но зачем, сын мой, какой смысл сынам солнца в бессмысленной бойне, которая не даст ничего, кроме опустошения? Моего скудного разума не хватает, Микада, чтобы понять, нам надлежит ждать, помочь безумцам, помочь русам, атаковать кланы, смотри и учись, сын мой, сделал Микада жест в сторону еле тлеющего очага в центре комнаты, который буквально взорвался языками пламени, которые сплелись в сферу, стали менять свет, и вот, через несколько секунд, перед фигурами был огромный информационный голографический шар, со схемами, диаграммами, цепочками цифр и иероглифов. А Микада наставлял сына, озвучивая и поясняя появляющиеся в шаре голограммы данные. Решение я принял, а вот осуществление в любом случае шло через кабинет ротмистра. Причем, я отдавал себе отчет, что, возможно, генералы провтыкали вообще все, и на данный момент потирают нахлобученное вместо того, чтобы воспользоваться последствиями бомбардировки. Но не попробуешь, не узнаешь, резонно решил я, направляясь к ротмистру. Последний сидел с философским выражением на щекастой физиономии, даже усы его были дихотомическими, один гордо грозил небесам, второй уныло свисал вдоль рта. Впрочем, при моем появлении как сам ротмистр, так и его усы вышли из состояния философских категорий, став очень конкретными. А сам ротмистр с некоторой опаской на меня зыркнул, что замечательно, мой план работал. «С чем пожаловал, Мехов?» – уточнил он. «Задание хочу». На Сахалине буквально светился я широкой улыбкой. «Так ты только, вчера, ротмистр. Ну ладно, поищу кого бы». С этими словами я развернулся. «Стоять!» – не подвел мои ожидания Бабушкин, рявкнув в спину. «И за что ты такой, на мою голову? Поскольку ваше звание, Мехов, умоляю, помолчи», – так жалобно выдал ротмистр, что его даже стало немного жалко. «Дай подумать минуту». «Подумайте», – проявил великодушие я. «Так, сейчас линейные части занимают широкий фронт вдоль побережья. Для ополчения задача появится после укрепления линии обороны. Но если ты так рвешься в бой, могу с сослуживцами пообщаться». «Рвешься в бой», – выпучил глаза Бабушкин, – «сопроводи караван с техникой и снабжением до передовой. И все, ну можешь там помочь, на свое усмотрение. Задач для ополчения пока нет. За боевое задание эта помощь зачтется», – уточнил я. «Зачтется», – вздохнул ротмистр. «Отличненько. Будем готовы через полчаса». На этом я трусцой направился к хоругви, обрадовал их заданием. Ну а что, физиономии были кислыми и печальными, так аристократы же привыкли держать лицо. И уже через 40 минут занимали место на палубе транспортно-десантного судна, забитого блоками бронированного пластобетона, строительной техникой. В общем, похоже, закрепиться на побережье командование решило с размахом. До острова добрались без приключений, и тут же началась выгрузка. По моему запросу нам выдали несколько багги, расходных машин, без бронирования, просто движок в окружении металлических труб. И мы выдвинулись вдоль вполне основательной траншеи, где располагалась полурота линейной пехоты. Но меня интересовали следы боя, которых не было. Земля перед траншеями была перекопана бомбардировками более чем на километр, хотя, ну впрочем, справиться с подобным не проблема. Не стал я снижать скорость, а за мной и хоругвь. По-моему, они вообще ничего не заметили, а о безопасности я позаботился, направляясь к слабо заметному бункеру из тех же бетонопластовых бронеплит. Нас поджидал капитан и несколько лейтенантов, причем капитан при остановке практически прокричал: «Вы вообще в курсе, что ехали по минному полю?» «Да», — ответил я, подведя багги практически к капитану и вставая на ноги. «Харунжи и Мехов, моя хоругвь, дворянское ополчение». «Капитан Жилин», — коротко кивнул капитан. «И вас мины не смутили?» «Нет». «Правда, хоругвь, как оказалось, судя по негромким оханьям и переговорам, мины немножечко смутили. Впрочем, жест рукой за спиной, сулящий много веселого, разброд и шатание прекратил. Да и при определенном воображении можно было этот жест принять как заверение «все под контролем». «Ну, пусть принимают, как хотят, главное, что замолчали. А может, раз вы такие лихие, задержитесь до вечера», — усмехнулся он. «Мы сопровождали снабжение, начал был один из Разиных. Кстати, довольно забавно, что кузены оказались дальними родственниками прожаренного мной Исаула, но скорее однофамильцами и находящимися во вражде у части рода, отжавшего у остальных несколько мест золотодобычи. Так что, поглядывая на них, я к некоторому своему удивлению услышал не претензии и возмущенные зырки, а вполне искреннюю благодарность». «Почему бы и нет», — хмыкнул я. «Шутите?» «Нет, участок траншеи для хоругви выделите и расширите, капитан». «Ну если вы уверены, Харунжи», — посмотрел капитан на меня то ли как на героя, то ли как на идиота. Впрочем, в определении двух этих категорий всегда были сложности. Даже у меня никак не получалось ввести четкие критерии, где идиотизм, а где героизм. Хотя в данном случае, как понятно, капитан заблуждался, я к данным категориям никак не относился. «Уверен, отдам приказ», — растерянно заверил он. «А я занялся возней с багги, они нам пригодятся. Перепроверкой оружия, ну и кратким инструктажем. Так мы будем рисковать ради денег и ради славы и чести империи», — удержал я на лице значительное выражение. «Не знаю, как вам, господа», — озвучил Скоробогатов, — «а мне и роду деньги не лишние. А графу я верю, он себя не раз и не два показал. Так что если кому-то кажется, что извозчиком быть невместно, я готов побыть за него и получить его долю трофеев, само собой». Свежее предложение Скоробогатого почему-то не нашло горячего отклика в хоругви, так что дурацкие вопросы прекратились, а обсуждение схем построения и действий в разных ситуациях продолжились. Потом немного доделали расширенную траншею под наши нужды. И капитана я честно предупредил, что если в наш закуток кто-нибудь заявится, то он будет использован в качестве метательного снаряда против восходников. Не слишком по-товарищески, но ополчение гвардии не товарищи, по уставу. А капитан, ну скажем так, некоторые эмоции, источаемые этим типом, мне не слишком понравились. Уже в сумерках было начался артиллерийские обстрелы из глубины острова, но несколько тяжелых береговых орудий, с поворотными на 360 градусов башнями, устроили канонаду, а через пару минут над нами пролетела пара фронтовых штурмовиков, расцветивших горизонт бутонами разрывов. «Идут», — коротко сообщил Жилин. «Ну, это было и так понятно. Артиллерию раздолбали пушки и самолеты, так что силы восходников просто рассредоточились и пошли на штурм. Что стоит отметить, шли на нас гарантированные смертники, скорее всего, это понимающие. Даже если они выбьют гвардию из укреплений, по траншеям отработает фронтовая авиация. Но, судя по наблюдаемому дронами, подобный размен устраивал как командование восходников, так и рвущуюся в бой с перекошенными физиономиями пехоту. И далеко не только пехоту, довольно много средней бронетехники, на которые я стал точить отвертки. А не пускал слюнку только потому, что не солидно, да и шлем заляпаю изнутри. Наконец, раздались первые выстрелы. «Идем, Харунжи», нетерпеливо подпрыгивал один из бойцов. «Ждем», рассудительно ответил я. «Смысла резать пехоту? Никакого. Это работа гвардии. Ждем, господа». Полчаса восходники накатывали, стреляя на бегу. И зловредно перегревали гвардейские пулеметы, которые, впрочем, справлялись. «А вот дальше. По багги, за мной», скомандовал я. «Лезть в свалку, смысла никакого. Помешаем гвардейцам вести огонь, а то и получим полные карманы дружественного огня». Нашей задачей была техника, к которой рванули наши багги, в просвет между наступающей и залегшей пехотой. Восходники подогнали средние танки, маневрировавшие почти на горизонте, и вот это и была наша цель. И до поры на нас просто не обращали внимания. Так, несколько очередей, скорее обозначивших внимание, не более. Но это пока. Позже понадобятся системы защиты и маскировки. Скоробогатов, Морозь, кидай отметку. Выбивайте экипажи, старайтесь не ломать технику, отдал распоряжение я, соскакивая с багги. А вы, Харунжи, внимание от вас отвлеку и разомнусь. И этим и занялся. Почти привычно засветился золотым светом, прекрасно видимым в ночи. Но не просто, а маневрируя на бегу между бронемашинами, представляя из себя заманчивую, но практически недоступную мишень. Несколько восходников не выдержали, выстрелив, и попали в свои же танки. Но, как понятно, моей задачей было не просто бегать, как заяц. Верный напильник прекрасно справлялся с броней, а активная броня даже помогала при нанесении правильного удара. Ну и рубил я, как понятно, по уму, выбивая экипаж и повреждая ходовую. И все это под вспышки, грохот, непрерывный пулеметный и автоматный огонь. В общем, в транс я впал довольно быстро, пока не подстрелили. И через 3 минуты восходники кончились. Не вообще, а вокруг. Судя по всему, военачальники решили, что отвлекать серьезные силы на небольшой отряд нерационально. Целью атаки были укрепления, вот на них восходники и сконцентрировались. А на нас махнули рукой, на что я и рассчитывал. «Короба», скомандовал я Харугви, начав заниматься художественно-технической резкой по танкам, извлекая оружие, навигационное оборудование, двигатели, генераторы. Даже пара неплохих реакторов досталась. Харунжи, но оружие, начал было Скоробогатов. «Нормально», — заверил я его. «Это моя добыча, и законы трофеев я не нарушу, потому что именно оружие надо было сдавать армейским. Не все, массовое, серийное, скажем так, или писать рапорт об оставлении себе, обосновывая, как это будет полезно армии, но не отдавать нажитое честным трудом, не писать рапорт. Ну, в данном, конкретном случае я не собирался, но подготовкой я займусь позже, у восходников просто не хватит сил гробить войска сутками, и без того они, судя по данным, атаковали в слишком многих местах, далеко не только в месте расположения полуроты Жилина. Вернулись, стали разгружаться, а я занялся резкой уже по орудиям. «А-а, я заинтересован в запчастях, мне эти пушки, пулеметы, метатели, к черту не сдались, не стал делать тайну я. А мы, а вам, в принципе, пойдет не боевое, но довольно ценное оборудование, и тоже в разборе. Это да, захватим мы танки, нам бы большое спасибо сказали интенданты, хмыкнули разины чуть ли не в один голос. «Ну, что-то бы заплатили, хотя вряд ли даже десятую часть. Так, хорош». Вторая волна оторвался от разделки добычи я. Выдвинулись, и на этот раз к нашему визиту подготовились, но недостаточно. Несколько ракет просто не взорвались, а снаряды улетели черт знает куда. «Работаем по той же схеме», — рявкнул я, но на этот раз уже не ограничивался только напильником. «Восходники, похоже, решили сконцентрировать некоторое внимание на назойливых нас, так что часть войск, как пехоты, так и бронетехники, задерживалась и вступала в бой. И тут меня спасали щиты и маскировка с активными помехами, но фигурная резка напильником была откровенно самоубийственной. Так что я стрелял, использовал плазмомет Мехова, подрывал гранаты и даже выпустил несколько сфер. И опять тишина. Тишина в кавычках. Неподалеку был бой, но выделенные на нас войска кончились, а от траншеи раздавались только отдельные выстрелы. Пехота тоже была не бесконечная. И опять разбор, транспортировка, причем в несколько заходов. Несмотря на то, что треть добычи я вынужденно привел в полную негодность. Обидно, черт возьми, но не гибнут же за металл. В конце-то концов, возвращались под ошарашенными взглядами гвардейцев и их предводителя, и тут же началась сортировка и разборка. И на этот раз даже закончилась. Вот только вдруг перед траншеей пролетела буквально молния, поливая гвардейцев и нас крупнокалиберными пулями. И не одна. Совсем охренели, бронефлееры с пулеметами, на воздушной подушке, определил я через несколько секунд природу противника. Но интересное решение. «Сидим, это моя добыча», — хмыкнул я. «Сейчас подумаем», — подумал. Паучки прихватили несколько мотков сверхпрочного троса, повозились пару минут и сделали то, что паучкам и свойственно. Подняли ловчую сеть, в которую с радостными криками о комнатных растениях вписалось два «ну пусть будут флайеры», хотя методологически не вполне верно. Не разбились, даже не упали на брюхо, замедлились, с натугой вырывая крепление. Но я не щелкал щелкательными приспособлениями, а выпрыгнул и отсек двигательные блоки у обоих. Выкинул к черту верещащий экипаж, пусть там сдаются или убиваются, их дело. Ну и деловито потащил добычу вместе с хоругвью на склад разбор. С интересом ознакомился с решением восточников, но от греха разобрал добычу, выцарапывая ее потом из интендантских лапищ, а потом обратил внимание на окружающие нас события, и были они не очень. В смысле, флайеры перестали сновать вдоль траншеи, а налетали по прямой, выпускали скорострельным гранатометом, я такие снимал, кучу противопехотных гранат и улетали. Довольно эффективно, учитывая то, что с ракетометами они довольно эффективно боролись отстреливаемыми ловушками. Ну и полурота явно стремилась стать четверть роты, что не очень хорошо. Но как с этими летунами воевать? Сфер осталось немного, хотя, я сам, готовность выехать как только, так сразу, скомандовал я, выдвигая багги, и не сработало. Самое непонятное, что флайеры меня просто не атаковали, но в смысле не атаковали место, где, согласно показаниям их сенсоров, был я, а даже выстроились в этакий коридор. Да ладно, такой идиотизм только в фильмах, начал было думать я, как настал идиотизм наяву. Какой-то пафосный, жутко защищенный, помпезно изукрашенный драконами и золотыми нашлепками флайер, с седоком наверху, как на мотоцикле, плюхнулся передо мной, а закованный в красную, рогатую, с рожей запойного алкоголика в 10-м поколении на личине. В общем, напротив меня плюхнулся на землю довольно идиотский, ну, пожалуй, механизированный доспех, судя по сигнатурам, но слишком легкий, явно не имеющий никакого оружия, кроме носимого. Такое себе решение, даже на беглый взгляд, хотя цели для него есть, и справится он прекрасно, но не стоять с пафосным, прости логика, видом, скрестив манипуляторы на груди. Ты причинил некоторое неудобство воинам Гиндзима Чисимати, и этим показал. А чего ты так орешь, я же рядом, поинтересовался я, составляя план, как бы с этого идиотизма поиметь побольше полезного. Ну, этот придурок стоит, флайеры эти вокруг замерли, типа наблюдают. Надо бы побольше прикарманить, факт, не смей перебивать, Гайдзин, и гордись честью, сам Анисова Мином это прервет твою жизнь, так чего тебя перебивать, сам прерывать, Мачисиматика Гитисюро, заорал этот доспех, демонстрируя необоримое вытаскивание изогнутого, огромного, двуручного даже для него меча с плазменной, хотя и не только кромкой. Интересное решение, оценил я в трансе, принципом похоже на напильник, хотя совсем не то. Но необоримое выхватывание, как говорил, еще уча меня фехтованию, дядька, редкостный бред, да и механика тела на это тонко намекала, так еще и в механизированном доспехе. Блин, я тут состарюсь, пока он необоримо выхватит. Впрочем, он вообще-то предлагает мне прекрасное решение вопроса трофеев, понял я, и рванул из багги к доспеху. Конечно, многое я сломаю, но рисковать не особо хочется, так что на бегу я выпалил из плазмомета, который не пробил эфирный доспех, усиленный машинерией механизированного, но раскалил часть брони, в которую, уже пробив доспех, вонзился напильник, и застрял, что неудивительно. Полевое укрепление, алхимические материалы, в общем, физику не обманешь, но этому Анисове настал, как понятно, кирдык, а лапища доспеха выпустила клинок, к которому прыгнул я, ухватился за рукоять и начал раскручиваться, отталкиваясь от падающего доспеха и здорового флайера, ну а щелкающие клювом зрители, так ни хрен клювом было щелкать, бежали бы там, хотя и так хорошо, трофеев больше, хоруквь, напеллинг, отдал команду я, приступив к разделке доспеха, и этот помпезный флайер придется разделать, пришла печальная мысль, но, ничего, сходили на задание, все равно, поднял я себе настроение, оборонительная полоса, побережье Сахалина, 26-й опорный бункер, капитан Жилин в задумчивости сидел перед терминалом и просматривал рапорты, настроение у него неуклонно падало, он сам вызвался сюда, потому что рассчитывал на повышение, на какой-нибудь подвиг под его руководством, в конце-то концов, а что в итоге, меньшие потери из всех опорных бункеров на побережье, и отсутствие сражения, как такового, и свалился на него этот чертов Харунжий, черт светящийся, просто скакал и собирал трофеи, дошло до Жилина, этот сукин сын даже не воевал, он набивал мошну, гаденыш такой, а ему что делать, уже рассвет, максимум благодарности от начальства, спасибо, все испортил, хотя, на этом Жилин задумался, встряхнулся, схватил рапорты, прокрутил записи и оскалился в недоброй ухмылке. Этот Мехов притащил гору оружия, это видно, оружие, которое этим ополченцам не положено. И в то, что этот жадный Харунжий сдаст добычу интендантам, Жилин не верил. А значит, черный рынок и контрабанда, причем в каких масштабах. И это не подвиг, конечно, продолжал скалиться Жилин, но плюсы по службе будут. На этом он придвинулся к терминалу, став вдохновенно строчить рапорт начальству, и, заодно, донос канцелярии благочиния, тоже лишним не будет. После продуктивно проведенной ночи усталые, но довольные мы, ну я точно был усталым, но довольным. В общем, приплываем где костры, а на причале, ну в общем, прямо представительная делегация. Но я присмотрелся, жандармы, даже спецназ, какой-то чин из благочиния золотым на черном посверкивает. «Что-то это мне не слишком нравится», — отметил я, с широченной улыбкой спрыгнув на причал, помахал рукой и громко сказал, «Приветствую вас, господа, а что это вы тут делаете? На тебя рапорт, Мехов», — буркнул ротмистр. «По-моему, хрень, но присвоение не укладывающихся в право трофеев ценностей вольноопределяющимся квалифицируется как мародерство», — заподпрыгивал интендант. «Подтверждаю», — кивнул благочинник. «Ответственно заявляю, вы, господа, охерели», — сообщил я присутствующим, а пока они лупали глазами, вздохнул. «Пойдем разбираться». В общем, вся эта представительная делегация, с уныло телепающейся позади хоруглью, направилась к интендантской зоне, где в наших контейнерах рылись какие-то охреневшие типы. И так, уже недобро оскалился я, мне не важны какие-то там рапорты, список трофеев у меня есть». «Если что-то пропадет, интендента Таура, согласно уставу, должна возместить исчезнувшие по закупочной цене империи», на что интендант сморщился. «Ну а если что-то появится, у меня есть записи всей операции, извольте предоставить», — подскочил благочинник. «Извольте обосновать требования», — ответил я, на что черно-золотой отвалил. «Итак, интендант, у вас претензии к трофеям, оружие надлежит сдавать интендантской службе, и где в наших контейнерах оружие, предъявите. В рапорте с видеосъемкой видно, как вы захватываете массу оружия, и где оно в контейнерах, а где оно, вообще-то я отвечать не должен, но так уж и быть, скажу, разобрал, взяв нужное мне, так это оружие в разборе». «Ну-ну», — в голос заржал я, — «пусть любой техник, механик, хоть кто-то ну за час, да за сутки соберет из моих трофеев, не беря запчастей со стороны, хотя бы пугач». Интендант заозирался, встретился взглядом с техником, который покачал головой и пожал плечами. Это уклонение от устава, это действие по уставу. Запрета нет, я в своем праве. Не нравится, пишите рапорты начальству, пусть меняют. Ко мне претензий нет. Благочинник просто свалил, как и жандармы. А интендант, сморщившись, покачал головой. Свободны, Мехов. А вы, нет. Мои трофеи вскрыты, в нарушении устава. У нас были основания, а у меня есть основания проверить каждый винтик, который вы заляпали своими жирными руками. В вашем присутствии. Отпустил Харук фиговнился в смысле, проверял трофей до вечера. И Жилин этот, впрочем, черт бы с ним. Я буду, если с этим доносчиком рассчитаются, причем задолбанный интендант в первых рядах. По пути в казарму заскочил к ротмистру, вызвав буквально скорбный вой. Что тебе еще, Мехов? Я вас так достал, светски уточнил я. Да, ну и вы мне отменно омерзительны, ротмистр. Засиял я улыбкой. Давайте расстанемся, к обоюдному удовольствию. Только за, аж оживился толстяк, рапорт от вас за участие в двух сверхважных миссиях, отказ от повышения в звании и демобилизация, возликовал Бабушкин. Она самая, и выбор, звание или демобилизация бойцам Харугви, сделаю, сегодня же отправлю, и оставь меня, Мехов, жалобно попросил ротмистр. Ну а я что, зверь, что ли? Направился в казарму, где Харугвь отходила и ликовала богатством. Даже очень примерная оценка давала весьма внушительные деньги на каждого. Ну и я просто расслабился, развалился в кабинете. Ну и лениво черкал рапорт на папашу. По-моему, 28-й, но точно не 30-й. Как вдруг, пинок в дверь. Она с петель, а в кинетический щит, с размаху, шлемами и стволами бьются. Спецназ военной жандармерии. Нет, вы, все-таки охренели, оценил мизансцену я, доставая ствол. Кто такие? Какого хрена надо? Военная жандармерия копошилась за дверью, оружие на пол, лицом в землю. Точно охренели, констатировал я, врубая еще один генератор. Пожмикал жандармов между двумя полями. Так, для порядка. А после, уже сам успокоившись, спросил, какое обвинение? Потворство дезертирству и уклонению от службы. Чта? Немного удивился я. И кого же я уклоняю? Некоего Мечникова. Есть свидетельство, что он не появлялся в казарме больше. Вот это видишь? Приподнял я незаконченный рапорт, поднося его поближе к жандармам. Глава 5. После размахивания копиями докладов и прочим я окончательно пришел в себя, очень уж обвинение было бредовым. И, не деблокируя щиты, стал набирать ротмистра, благочиния и прочих ответственных морд и рож. Лиц я там как-то не замечал, хотя и не присматривался. Нужно отметить, и, хотя мне, естественно, никто ничего не докладывал, выходило, что жандармский поручик пожелал повышения, наткнулся на обработку моего рапорта. Ну а дальше понятно, пожелал проявить бдительность, что ему напихали сверхом в спецназовскую панамку, я, к сожалению, не видел, но точно напихали сверхом, потому что настроение я гарантированно испортил и жандармерии, и благочинцам. Правда, ситуация с демобилизацией подвисла. Я пару раз поднимал настроение Бабушкину своим прекрасным видом, делал тонкие намеки, и ничего. Ротмистр клялся, а ментализм подтверждал правдивость, что направил все возможные рапорты и бумаги и даже больше. Но начальство загадочно отмалчивалось. Известные мне армейские истории показывали, что забыть эти бумаги могут на месяцы, а то и годы, а то и забыть выслать демобилизационные документы, при этом официально их приняв. Со мной такой вариант не пройдет, как понятно, но помотать нервы, вынудить скандалить на всю декастри меня могут принудить. Чего мне делать откровенно не хочется. Просить то, что твое по праву, унизительно, это раз. Сама система бюрократического аппарата такова, что повторное прошение вообще может обнулить отсчет предыдущего, это два. То есть возникнет ситуация, когда со мной нарушают закон и устав, а конкретных виноватых нет.